Глава седьмая, часть первая. Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольной соринкой, которая попала мне в левый глаз весенним воскресным днем 1911 года. Был один из тех суровых, ветреных и блистающих петербургских дней, когда последний прозрачный осколок ладожского льда уже унесен Невою в залив, а ее индиговые волны вздымаются и плещут в гранитную набережную, а буксиры и огромные баржи, стоящие вдоль пристаней, ритмично скрипят и скребутся о бревна причала, а медь и красное дерево на яхтах, стоящих на якоре, сияют под привередливым солнцем. Я объезжал свой новый красивый английский велосипед, подаренный мне на 12-й день рождения, и, когда, возвращаясь домой, мчался к нашему розово-каменному дому на Морской по паркетно-гладкой деревянной брусчатке, угрызение совести от того, что нарушил я и весьма серьезно запрет моего гувернера, беспокоили меня меньше, чем это зернышко острой боли на крайнем севере глазного яблока. Примечание. К нашему розово-каменному дому на Морской. Автобиографическая подробность. На фешенебельной Большой Морской улице, дом номер 47, ныне улица Герцена, находился особняк Набоковых, трехэтажный, розового гранита с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. Другие берега. Конец примечания. Домашние средства, вроде ватки, смоченной холодным чаем, и заклинания «три к носу», только сделали хуже. И когда я проснулся на завтра, то предмет, затаившийся где-то под верхним веком, казался мне жестким многоугольником, зарывавшимся в глаз все глубже каждый раз, когда я многослезно мигал. После обеда меня повели к знаменитому офтальмологу, доктору Павлу Пнину. Одна из тех глупых случайных сценок, которые на всю жизнь врезаются в восприимчивый детский мозг, разыгралась за краткое время, что гувернер мой и я провели в пронизанной солнечным пыльным лучом плюшевой приемной доктора, где уменьшенный синий квадрат окна отражался в стеклянном куполе золоченых бронзовых часов над камином, и две мухи совершали неторопливый угловатый облет безжизненной люстры. Какая-то дама в шляпке с пером и ее муж в темных очках сидели на кушетке, сохраняя супружеское молчание. Вошел кавалерийский офицер и сел у окна с газетой. Потом муж удалился в кабинет доктора Пнина, и тогда я заметил странное выражение на лице моего гувернера. Неповрежденный мой глаз проследил за его взглядом. Офицер наклонялся к даме. На беглом французском он упрекал ее в чем-то, что она совершила накануне или, напротив, не совершила. Она протянула для поцелуя руку, обтянутую перчаткой. Он прильнул губами к просвету в коже и тотчас ушел, исцеленный от своего, каким бы он ни был, недуга. Мягкостью черт, массивностью туловища, худобой ног, обезьяньим очерком уха и верхней губы доктор Павел Пнин представлял собой внешнее подобие Тимофея, такого, каким его сын стал 3 или 4 десятилетия спустя. У отца, однако, соломенная прядка волос оживляла восковую лысину. Он носил пенсне в черной оправе на черной ленточке, как покойный доктор Чехов. Его мягкая с легким заиканием речь вовсе не была похожа на то, как говорил позднее его сын. И что за божественное облегчение я испытал, когда крошечным инструментом, похожим на барабанную палочку эльфа, нежный доктор убрал из моего глаза, причинявший мне боль, черный атом. Интересно, где она теперь, та соринка? Какой до безумия унылый факт, что она все еще существует где-то. Может, от того, что, посещая своих одноклассников, я уже видел и другие квартиры людей зажиточных, я невольно сохранил в памяти образ пнинской квартиры, который, вероятно, соответствует подлинному, а потому могу доложить с большую или меньшую точностью, что она состояла из двух рядов комнат, разделенных длинным коридором. По одну сторону находились приемная и кабинет доктора, дальше, вероятно, столовая и гостиная, а по другую сторону были две или три спальных, классная комната, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже собирался уйти с флаконом глазных капель, а гувернер мой, воспользовавшись случаем, выспрашивал у доктора Пнина, может ли глазная усталость приводить к желудочному расстройству, когда входная дверь квартиры открылась и закрылась снова. Доктор Пнин быстро вышел в прихожую, о чем-то спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, 13-летним гимназистом, учеником классической школы, в гимназической форме, черная блуза, черные брюки, сверкающий черный ремень. Сам я посещал более либеральную школу, где нам позволяли носить, что вздумается. Неужто и впрямь? Я помню его короткую стрижку, его пухлое бледное лицо, его красные уши. Да, и очень отчетливо. Я даже помню движение, которым он едва приметно освободил плечо из-под гордой отцовской руки, в то время как гордый отцовский голос сообщал: «Этот мальчик только что получил 5 с плюсом, а плюс за экзамен по алгебре». Из дальнего конца коридора доходил устойчивый запах пирога с капустой, а через открытую дверь классной комнаты я мог видеть карту России на стене, книги на полке, чучело белки, а также игрушечный аэроплан с матерчатыми крыльями и резиновым двигателем. У меня был такой же, только вдвое большего размера, купленный в Биарице. Если долгое время крутить пропеллер, то резинка переставала закручиваться ровно, и на ней вздувались чудесные толстые ролики, предупреждавшие, что завод кончается.